Вы не думайте, что это у меня только теоретические рассуждения. Я сам 18 лет провел в море. Шарик наш знаю неплохо. Он закурил и уставился в окно, словно пытаясь что-то в нем разглядеть. Максимов впервые услышал от него столько слов сразу. Сейчас Дамфер как будто колебался, стоит ли продолжать. Наконец он посмотрел прямо на Алексея и сказал: «Человеку очень важно понять простейшую вещь — свое значение и назначение в обществе. Тогда у него появится настоящее отношение к труду. Тогда он будет жить полной жизнью. Поясню свою мысль. Все человечество разделено на две части. Для одних день жизни — это полный день, день целиком. Для других из дня вычеркиваются 6 или 8 часов работы. Такие люди начинают ощущать себя только после того, как повесят номерок или распишутся в книге ухода. Прибавьте сюда часы сна, сколько остается? А жизнь ведь у нас одна единственная, такая короткая. Молодые часто этого не понимают». «Молодые понимают, — сказал Максимов. Понимают, что короткое. Неужели Дамфер позвал его сюда специально для душеспасительных бесед? Похоже на то. Что ж, поговорим. На мой взгляд, дело не в продолжительности, а в интенсивности жизни. Спринтер на 100-метровке расходует энергии и жизненной силы не меньше, чем бегун на дальние дистанции. И если человек, прозябающий на скучной работе... — Скучной работы у нас нет, — перебил его Дамфер. — Есть скучные или недалекие, или еще не разобравшиеся люди. Разберитесь во всем, поймите свое назначение. Проследите до конца цепочку, и любая работа станет вам по душе. Мы все в этом мире связаны и делаем сообща одно дело. — Дайте мне папироску, — сказал Максимов. Он уже больше не чувствовал скованности, словно забыл о возрасте Дамфера. Закурив, он усмехнулся, как бывало в спорах с Сашкой Зелениным или с кем-нибудь еще. «Очень просто все у вас получается. Пойми, что ты звено в цепочке и будешь радостно трудиться. Но ведь большинство людей не нашло себя. Ведь это так трудно, и это такое счастье, когда сразу вступаешь на свой единственный жизненный путь». Вот сидит скучный счетовод, шуршит, как мышь, считает дни до зарплаты, мечтает новый костюм справить. А кто его знает, если бы в детстве его обучали нотной грамоте, может быть, он стал бы замечательным композитором? Вот и получается, что люди работают только для жратвы, а спасение для них — это... так называемые посторонние мысли, чувства, ощущения в свободное время. Разве жизнь только работа? Это ханжество, так говорить. Есть другие великолепные вещи — музыка, стихи, вино, спорт, одежда, автомобили. «Все это создано трудом», — спокойно вставил Дамфер. «Горы, море. Закаты, женщины, — продолжал Максимов, — все это недоступно бездельникам, — сказал старик. Таково мое твердое убеждение. Им только кажется, что они живут на полную катушку, а в конце никто из них не избежит ужасающего холода пустоты. «А кто вообще его избежит?» — выкрикнул Максимов. «Человек подходит к концу и думает, ну вот и все. И зачем все это было? Что это я делал здесь?» Мы философствуем, боремся за передовые идеи, лепечем о пользе общественного труда, строим теории, а в конечном итоге разлагаемся на химические элементы, как растения и животные, которые не строят никаких теорий. Трагикомедия, да и только. В народе говорят, все там будем, все. И передовики, и производства, и бездельники, и благородные люди, и подлецы. А где это там? Нет этого там. Тьма. И тьмы нет. Тьма — это тоже жизнь. Какое мне дело до всего на свете, если я каждую минуту чувствую, что когда-то я исчезну навсегда? «Замолчите!» — закричал Дамфер и ударил кулаком по столу. «Мальчишка! Хлюпик!» Он вскочил, подошел к окну, встал спиной к Максимову. Видно было, что он что-то ломает в руках. Повернулся и поразил Алексея выражением своих неожиданно ставших громадными глаз. «Простите меня, я старик, у меня стенокардия. Я как раз, как вы сказали, смотрю назад. Что это я делал здесь? Я был в частях, штурмовавших Кронштадт, а работал в море и на берегу, вот и все. Мне не страшно, понимаете вы? Я работал для своих детей и для вас, и для ваших будущих детей. В этом-то и есть наше спасение. Вы представляете, что случилось бы, если бы человечество поддалось панике, какой поддаетесь вы? Дикость, разгул животных инстинктов, алкоголизм, маразм. Я знаю, Алексей Петрович, такие минуты бывают у каждого, особенно в молодости. Но человек, на то он и человек. Дверь распахнулась, и появилась сияющая физиономия Карпова. «А, вот ты где!» — воскликнул он. «Иди скорее получай зарплату. Не забыл, что у нас в 4 часа матч с судоремонтниками». «А ты захватил мои тапочки?» — спросил Максимов. Торопливо вскочил и скрылся за дверью. Минут через 10 Дамфер увидел в окне обоих друзей. Они промчались, как 2 рысака, закусивших у дела. «Поговорили», — подумал Дамфер. «Так вот у них всегда, у молодых. Побежал на волейбол и все забыл». Дамфер ошибался. Алексей ничего не забыл. Разговор со старым врачом был для него большой неожиданностью, тем более, что были затронуты вопросы, волновавшие его все последние дни. Внешне в жизни не изменилось ничего. По-прежнему они болтались с Владькой по малолюдному, обледенелому порту, курили в коридорах отдела и иронизировали. По-прежнему играли в волейбол, ходили в публичку, на танцы, в кино. По-прежнему мало спали, мало ели, спорили об архитектуре, о джазе, об Олимпийских играх, об операциях на сердце, о пароходах, о ракетах, о женщинах, о том, у кого лучше развита мускулатура. Но когда Алексей оставался один, что-то страшное поднималось в нем и начинало свой безжалостный рев. Именно то, о чем он нечаянно проговорился Дамферу. С смешон в наши дни молодой человек, охваченный мировой скорбью. Но что делать, если есть такой молодой человек? Посмеяться над ним? Вряд ли насмешка ему поможет. Алексей пытался искать причины, вызывавшие в нем такое состояние. Может быть, панорама порта, еще недавно кипевшего натруженной, хриплой жизнью, а теперь погруженного в зябкий сон ледяной блокады, может быть, отчуждение, вставшее в последние дни между ним и Верой. Поведение Веры бесило его. Он обвинял ее в трусости, в мещанской косности, в боязни лишиться комфорта и спокойствия. Он бросал ей в лицо: «Тебя, может быть, устраивает такое положение? Ведь это же так фешенебельно!» Вера страдала, плакала, дурнела. Что-что, но спокойствие уже исчезло из ее жизни. Уже две недели они не встречались. А может быть, еще одной причиной были письма Зеленина, полные идиотского задорчика, полное описание трудовых будней и совершенно определенного подтекста. Вот, мол, мы как, живем взахлеб, а вы по-прежнему мечтаете о море и таскаетесь по выставкам. Или причиной были собственные трудовые будни, бесконечные перекуры, от которых дубенело и соднило горло. Черт его знает. Была мрачная полоса. Алексей крутился на койке под черным зимним небом, на котором так мало звезд. После разговора с Дамфером ему стало легче, хотя они оба не сказали всего, что хотели сказать. Он стал ждать весны, мечтать о теплых днях, когда защелкают у причала флаги, когда он взойдет на борт парохода и в день прощания прибежит Вера, и все сразу выяснится, и он будет знать. Ведь должен же кончиться когда-то путь через лед и тоску.